До тех пор, пока тебя не выдадут замуж. Я не пойду. Это все слова, Оливия. Если так уж случилось с Порцией и со мной, неужели ты всерьез думаешь, что тебе удастся избежать этого? Бледные щеки Оливии порозовели, она поджала губы. «Никто не заставит меня насильно», — негромко произнесла она. «Говоришь и сама не веришь», — сказала Фиби, снова приподнимаясь на подушке. «Разве нас спрашивают? Знаешь ведь, как поступили со мной? Собрались твой и мой отец, позвали меня и объявили свое решение. Хоть волосы на себе рви, ничего не изменишь. Таков порядок вещей в нашем мире», — она помолчала. «А что будет после свадьбы?» «Просто подумать страшно. Бррр!» Она вздрогнула всем телом, покачала головой и задумалась. Но, не дождавшись ответа от Оливии, продолжила. «И что всего оскорбительнее, твой отец вовсе не жаждал жениться именно на мне. С чего бы? Погляди на меня, один жир!» Диана, по крайней мере, была стройная, изящная, а я как пышка. «Почему же?» — Оливия считала, что подруге в любом случае следует говорить только хорошее. «Ты очень женственная!» «Порция тоже так считает!» «Твоему отцу нужен сын!» — напрямую заявила Фибия. «Я подходящее средство, ничего больше!» Оливия молча взглянула на нее. «Что ж, против этого не возразишь!» «Ты наверняка родишь здорового ребенка», — тут же заключила она. «Но я не хочу спешить». Подруга взглянула на нее почти с ужасом. «Тут уж ничего не поделаешь, ведь у всех рождаются дети». Потупившись, Фиби сказала, «Есть способы, чтобы их не было». «Кого? Детей?» — Оливия еще больше расширила глаза. «Как? Что ты выдумываешь?» «Знаешь, есть такая женщина, ее зовут Мэг. Она живет тут в деревне, я с ней хорошо знакома». Оливия кивнула. Мэг была травницей. Здешние жители считали, что ей не чуждо колдовство. «Так вот», — продолжала Фиби, «Мэг рассказывала мне, что есть такие травы, которые могут остановить беременность. Не всегда и не у всех, но помогут». Удивленное выражение не сходило с лица Оливии. «Но почему?» — спросила она. «Ты не хочешь родить ребенка моему отцу? Если все равно уж ты будешь замужем». Фиби снова устремила взгляд в пространство. «Потому что я тебе уже сказала. Он женится на мне только от того, что я случайно оказалась поблизости. Стоит лишь протянуть руку. И вот что еще. До тех пор, пока он не переменит своего отношения, я и не подумаю рожать. Так и знай». Теперь она смотрела в лицо Оливии с таким видом, словно та была виновата в том, что у нее такой отец. «Если он получит то, что получают все мужчины, и не захочет понять меня, увидеть, какая я там в душе, он тогда очень пожалеет. Ты понимаешь меня, Оливия?» «Я? Да, наверное». Но Фиби уже закусила у дела.